Глава 5. В конце ноября 2001 года, возвратившись в Нидерланды, я послал Джо английский перевод своей статьи «Thomas Mann's Besoning Tide. Время раздумий Томаса Манна». Эту статью я написал и опубликовал в Нидерландах по случаю лекции Elizabeth Nexus Institute как обзор всего того, что я извлек из Томаса Манна после многолетнего углубленного изучения его творчества. В письме, сопровождавшем статью, я писал Джо, как высоко я ценю знакомство с ним, что я с громадным удовольствием прочитал «Democratic Vistas» Уолта Уитмана и что я не мог не обратить внимания, насколько его поэт и мой писатель близки друг другу. После рождественских праздников 7 января 2002 года я нашел среди своей почты коричневый пакет с подержанным экземпляром «Leaves of Grass» Уолта Уитмана. В дарственной надписи Джо уже знакомым мне неровным почерком приписал «The American man to continue the nobility of spirit» — «Американец, продолжить благородство духа». В пакете было коротенькое письмо. После нескольких хвалебных слов относительно моего текста и замечания, что действительно существует большое духовное родство между Томасом Манном и Уитманом, он писал: «В комментарии к «Листьям травы» «Взгляд в прошлое» Уитман замечает: «В наше время творческие способности должны использоваться для того, чтобы одухотворять факты, науку и жизнь обычных людей, одарять их блеском, славой и великолепием, которые присущи каждой подлинной вещи, единственно лишь подлинной вещи. Без сущего вдохновения, на которое способны лишь поэты и вообще художники, действительность не полна, и наука, демократия, да и сама жизнь, в конце концов, тщетны. К этому я хочу добавить, мой дорогой друг, факты хороши для ученых, а наш долг — писать правду. Write well, be well, your friend. Пишите хорошо, всего вам хорошего, ваш друг Джо». Позже в этот же день, ровно через 2 месяца после нашего обеда в Ривер-кафе, я позвонил Элизабет, чтобы рассказать о пакете, который мне прислал Джо. Она сняла трубку. Я услышал о том, что случилось. Несколько часов тому назад она узнала, что днем раньше, 6 января, Джо умер от инфаркта. Его итальянский друг, обеспокоенный тем, что не нашел Джо на их скамейке в Центральном парке, пошел к нему домой и застал его уже мертвым. Элизабет задала Эмилио тот же вопрос, что и я. А его сочинение? Он закончил «Nobility of Spirit»? Но печальный ответ гласил: у Джо опять был приступ депрессии, и он уничтожил все свои записи и наброски. Элизабет, какая ужасная новость. Прими мои соболезнования. Хотя я видел его всего один раз, он произвел на меня очень большое впечатление. He was a great man. Это был великий человек. Нет, он не был a great man. Он был хорошим человеком и по-своему верным другом. В нем действительно было нечто гениальное. Джо высказывал иногда просто блестящие и оригинальные идеи. Пока он рассказывал тебе об идеалах Уитмана, я просмотрела наброски его партитуры. Это могло бы стать настоящим шедевром, своеобразное смешение собственных мыслей в комбинации с мотивами мастеров, которые его восхищали. Помнишь вторую часть? Ты обратил внимание, что она написана как «Кантилен»? Я точно знаю, что она частично основывается на одной мелодии, в которую Джо был просто влюблен, когда у нас обоих были еще только пианолы. Это «Кантилен» из «Кантат аудер тот Джозеф Ту», «Кантаты на смерть Иосифа II», молодого Бетховена. Сочинение малоизвестного, но просто великолепного. Чудесная мелодия, звучащая светом. И Джо использует ее, чтобы воспеть поэта, который несет людям «the great idea», великую идею свободы. План заключительного песнопения «So long», пока, тоже был поразительным. В гимне Америки он использовал мотивы концовки рапсодии Брамса для альта и хора, так что музыка освобождает текст Уитмена от присущего ему пафоса. Америка как страна свободы и справедливости – это больше не утверждение, но желание этого, глубокая надежда на это. Но почему же он все это уничтожил? Потому что, как я уже сказала, великим человеком Джо не был. Что нужно для завершения произведения? Как говорил мой отец, как бы это сказать по-английски? Endurance – выносливость. Хотя перевод и не вполне точный. Как бы то ни было, силу Джо не хватило. Он никогда не был в состоянии заклинать своих собственных демонов или справиться с ними. В то же время он был слишком горд и слишком робок, чтобы оставить людям то, что в его глазах не было великим искусством. И вот он кончил ничем, абсолютно ничем. Ну что, завершишь теперь его труд? Я? Его nobility of spirit? Ну да, ведь именно об этом он просил тебя. Поэтому он и послал тебе свою любимую книгу «To continue the nobility of spirit» — «Продолжить благородство духа». Но я не в состоянии написать ни одной ноты. Хорошо, что я хоть что-то понимаю в самих композициях. Но при чем тут музыка? Тебе не нужно сочинять музыку, ты же можешь писать. Но я ничего не знаю об Уитмене, и в отличие от Джо, я не American man, американец. Речь здесь вовсе не об Уитмене и не об Америке. Ужас 11 сентября, чудовищное начало 21 века, все это должно заставить каждого осознать, что на карту поставлено наше человеческое достоинство, и что мы ни в коем случае не можем его утратить. В этом Джо был совершенно прав. И это самый важный урок, которому мой век, 20 век, учит всех нас. Мой отец говорил в свое время о благородстве духа как единственном факторе, корректирующем историю человечества. Там, где этот идеал исчезает, исчезает культура. Ты знаешь творчество моего отца. Он тоже всю жизнь боролся, верный своему идеалу, и этому посвящены его важнейшие сочинения. Пройди по его следам и сделай старый идеал пригодным для нашего времени, для 21 века. Может быть, не знаю, смогу ли. Думаю, что ты просто обязан это сделать. И чтобы сделать приятное Джо, никаких примечаний. Только поэзия и правда. Даже для Гёте этого было бы вполне достаточно. Она сама не удержалась от смеха. Ясно. Да, наш обед в Ривер-кафе был знаменательным. Этот вечер я никогда не забуду. Именно так, незабываемый вечер. Не забудь рассказать о Джо в своей книге. Он это заслужил, и кроме того, пусть будет хоть одно место, где он существует. А ты знаешь, что эта дата была символической? Символической? Что ты имеешь в виду? 7 ноября, во времена Ренессанса, вспоминали день рождения и день смерти Платона. В этот день философы навещали друг друга, чтобы вести приятные беседы в платоновском духе. Мне кажется, всегда хорошо сохранять платоновскую традицию. Мы увидимся снова в Швейцарии, и тогда продолжим наш другой разговор.